Фраза следовала за фразой, и каждая причиняла мне боль. Перед новым абзацем он на мгновение остановился. Посмотрел в мою сторону, мы будто встретились взглядом. В старых книгах и журналах описывалось, как писатель мило беседует с музой, своей вдохновительницей. Художники шутливо изображали на полях, как прелестная маленькая муза и рассеянный писатель улыбаются друг другу. Именно так улыбнулись друг другу мы. После этого, казалось бы, понимающего взгляда, я с надеждой, конечно, ждал, что все изменится. Он поймет, наконец, истину, откроет мне мир своей души, что так меня интересует. И это будет доказательством того, что я могу стать им. Я с удовольствием прочту написанное. Но ничего такого не случилось. Он еще раз улыбнулся мне счастливой улыбкой, будто все, что должно было проясниться, прояснилось, будто трудная шахматная задача решена, на миг замер в волнении и дописал последние слова, мои слова, которые ничего не проясняли в моем мире. Память мы потеряли в кино. Кино портит не только зрение, но и притупляет ум ребенка. Угонай. Примечание Рефии Джевад Угонай, 1890-1968, турецкий писатель. Галип проснулся и увидел, что опять идет снег. Может быть, он сквозь сон почувствовал, как снег своим безмолвием перекрывает городской шум. Когда Галип подошел к окну, у него возникло то же ощущение, которое он только что испытал во сне. Хотя, что ему снилось, вспомнить не мог. Был уже вечер, давно стемнело. Галип умылся водой, которая так и не нагрелась в колонке, и оделся. Взял лист бумаги, ручку, сел за стол, немного посидел над своим списком. Потом побрился, надел серый твидовый пиджак, Рилья считала, что он ему идет. И точно такой же был у Джеляля. Грубое толстое пальто, и вышел на улицу. Дойдя до площади Нишанташи, обрадовался, что проезд по центральному проспекту открыт. В газетном киоске у бакалейной лавки увидел свежий номер «Мелиет» и купил его. Зашел в ресторан на противоположной стороне улицы, сел в угол, где его не было видно прохожим, и заказал томатный суп и котлету. В ожидании еды положил на стол газету и внимательно прочитал воскресную, опять старую, статью Джеляля. За кофе сделал в статье некоторые пометки. Выйдя из ресторана, поймал такси и поехал в Бакеркёй. В Бакеркёй он отпустил такси и отправился пешком искать квартал Гюнтепе, который, по его представлению, находился недалеко от центрального проспекта. Дорога шла среди перестроенных из лачуг двухэтажных домов, задернутыми на окнах занавесками и темных лавок. Галип нашел нужный дом. На втором этаже, куда вела отдельная лестница, через занавески просачивался свет телеэкрана. Когда он стал подниматься по ступенькам, во дворе смежного дома громко залаяла собака. «Я не буду слишком долго разговаривать с Рюзей», — мысленно говорил Галип, то ли себе, то ли ее бывшему мужу. Он попросит ее объяснить причину ухода, и с прощального письма он ничего не понял. И потребует, чтобы она как можно скорее забрала все свои вещи, всю одежду, книги, сигареты, чулки, очешники, шпильки, пряжки, недоеденные шоколадки, игрушки, оставшиеся с детства, даже пустые коробки из-под лекарств. Любое напоминание о тебе невыносимо для меня. Конечно, он не сможет всего этого сказать при этом типе, так что главное сразу уговорить Юрию пойти куда-нибудь, где можно посидеть и поговорить как разумные люди.